Это что они на бересте рисуют? Идола-то. Мышиная синеватая свечка трепетала на столе. Это еще Варвара зажигала свечку. Отворил печную заслонку. Там полежки, огонек перескакивает, пляшет. Это Варвара совала полежки в печку, разожгла огонь. И горит он в пустоте, а ее и нету. Подбросил еще щепочек, чтобы огонь гудел, чтоб свету в избе больше было. На столе берестяные листы с топочкой, письменная палочка, чернильница. Сама ржавь на чернила варила, свои палочки ладила. Любила, чтоб все аккуратно. «Домашнее», — говорила, — «оно лучше казенного». «Приходите, — говорит, — ко мне на суп. Разве казенный суп с домашним сравнишь?» Не зашел, Гребешков ее побоялся. Ах, этот миг, ах, горькое борение. Пусть пиво бродит в бочке вместе с солодом, ведь жизнь могла быть чистое парение, но небо пролилось дождем и холодом. Бенедикт заплакал. Слезы защипали глаза. Быстро-быстро набрались, перелились через край, потекли, налились в бороду. Утерся рукавом. Добрая была. Чернила всегда свои давала, если у тебя вышли. Слова объясняла. «Конь, — говорит, — это не мышь». Золотые слова. Идол ей в руки. Хлюпая носом, Бенедикт сел за стол, взял бересту, повертел. Идола надо. Размял письменную палочку, а давно в руках не держал. Обмакнул в чернила. Идола. Как его рисовать-то? Головку вывел сутулиную. Вокруг головки кудерьки. Ляп-ляп-ляп. Вроде буквы «С», а по-научному «слово». Так, нос долгий, прямой. Личика. С боков бакенбарды. Позакалякать, чтоб потолще. Точка, точка, глазоньки. Сюда локоть, 6 пальчиков. Вокруг фур-фур-фур-фур. Это будто кафтан. Похож. Вторгнул ей идола в руки. Постоял, посмотрел. Будто вдруг что в грудь вступило. Ворвалось, лопнуло, как бочка с квасом. Зарыдал, затрясся, зашелся, завыл. Матушку вспомнил. Жизнь свою, весны былые, острова в море, непройденные дороги, птицу белую, ночные сны. Спроси, не ответит никто, высморкался, надел шапку. Да, да. Так чего я приходил-то? А, книга. Где же книга у нее? Бенедикт встал на коленки, заглянул под лежанку, светя свечкой. Вот короб-то этот. Выволок порылся, бабья дрянь, ничего ценного. Нет книги. Еще посветил. Пусто. Мусор обычный. Руку глубоко запустил, все обшарил. Ничего.